Прилежно выплачивая налоги в течение 5 лет, я в конце концов заполучу право гражданства и вместе с ним возможность участвовать в великой борьбе слона и осла, однако должен признаться, что пока я никаких особенно пылких гражданских эмоций в отношении американской политической структуры не испытываю, за исключением одной, чтобы она держалась. Американцу, должно быть, редко приходит в голову, что его демократия может покачнуться или вдруг развалиться. Нам, людям из Восточного Блока, на первых порах демократия кажется хрупкой и уязвимой, как красная шапочка в лесу. Привыкшие к беззаконию наших бывших правительств, к постоянному глумлению над личностью, мы долго еще считаем эти качества проявлением силы, в то время как американская демократия кажется нам избыточной, и мы за нее просто боимся. Вот, например, Уотергейтское дело. Американская пресса осуществила свое право на критику любой личности, включая и президента. Газета «Вашингтон-Пост» изгнала из офиса первого человека страны. С одной стороны, последствия этой кампании оказались более чем трагическими. Кризис института американского президентства привел к установлению тоталитаризма в нескольких странах Азии и Африки, к уничтожению красными 3 миллионов камбоджийцев, к глобальному падению авторитета демократии. Не без содрогания выходец с Востока думает о том, что может произойти в дальнейшем, если что-то вроде этой истории повторится. Развал Соединенных Штатов? Тот самый последний и решительный бой, о котором они поют в своем гимне. Нелегко нам увидеть вторую сторону этого дела и представить его как один из катаклизмов, необходимых для укрепления американской демократии. Нам трудно понять тот факт, что американцы, в гигантском большинстве патриоты, не отождествляют страну с правительством. Коммунисты всем вбили в головы, что они и есть Россия, что их партия – это и есть Советский Союз, государство, воплощение национальной гордости и патриотизма. Не чураясь и метафизики, они внедряют в головы людей страннейший постулат – народ и партия едины. Огромность и мощь Америки автоматически вызывает у советских людей предположение, что и здесь происходит нечто подобное советским процессам, что где-то существует единый, может быть, невидимый центр, контролирующий всю американскую жизнь. Иначе как, мол, можно все это удерживать и приводить в действие? Прошлой зимой несколько моих студентов университета Джонс Хопкинс и Гаучер колледжа побывали туристами в Советском Союзе. Масса впечатлений и возбуждения немалое. Один щеголяет в советской флоской шинели, которую где-то выменил на пару джинсов. «Как же вы там обходились, Тим, без джинсов?» – спросил я. «Ведь холодно». «Запасные, сэр», – пояснил он. «Основные-то оставались на мне». 20-летние американцы были поражены некоторыми вопросами, которые им задавали советские люди об американской жизни. «У нас сложилось впечатление, – говорили они, – что многие там всерьез считают Штаты тоталитарной страной. С неподражаемым сочувствием спрашивают, как в Америке осуществляется промывка мозгов. Уверены, что ФБР повсюду, что университеты, скажем, кишат стукачами, инакомыслие повсеместно подавляется, телефонные разговоры подслушиваются, письма перлюстрируются, и все это направляется президентом Рейганом, настоящим диктатором. «Мы просто руками разводили», — говорили студенты. «Видно было, что ничего не докажешь. Да к тому же, знаете ли, как-то смешно защищаться от таких обвинений, находясь в Советском Союзе». В самом деле, проще всего было бы отделаться замечательной русской поговоркой «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», но все-таки присутствует в этом деле некоторый аспект, который призывает продолжить разговор. Дело в том, что не только те люди, что задавали нашим студентам подобные вопросы, то есть не только те, кто подавлен ежедневной и ежечасной антиамериканской пропагандой или попросту осуществляет оную, но и независимо мыслящая российская публика имеет некоторые сомнения в отношении Соединенных Штатов. В Европе, дескать, это да, настоящая демократия. А вот в Америке все-таки, знаете ли, все сверху управляется. Там очень крутая администрация, там военно-промышленный комплекс, ФБР, ЦРУ и прочее. Мало кто по-настоящему понимает, насколько демократично американское общество. Как здесь развито не просто инакомыслие, но разномыслие. Чего только не писала советская пресса о Рейгане, особенно в начале его президентства. Называла его чуть ли не вторым Гитлером, а Сталине почему-то в этих случаях не вспоминается. Конечно, мыслящие люди в СССР этому не верят, но даже они не представляют себе той простоты, с которой президент располагается в порядках американской жизни. В России народ любит рассказывать анекдоты о своих правителях, кто шепотком, а кто и громко. Здесь устных анекдотов о Рейгане вы не услышите. Почему? Боятся ФБР. Так, разумеется, объяснит литературная газета. На самом же деле, все анекдоты о Рейгане немедленно печатаются в газетах и журналах, изображаются в карикатурах и распространяются в миллионах экземпляров. А между тем, прессу в США советские газеты называют машиной американской пропаганды. Восхитила меня история с 16-м блоком Пенсильвания-авеню. Однажды в вечерних новостях мы услышали, что Белый дом хочет по соображениям безопасности закрыть эту часть улицы для трафика. После этого в местной прессе печатались бурные протесты. «Пен принадлежит вашингтонскому люду, а не президенту Рейгану», заявила мэрия города. Хотел бы я увидеть, как Моссовет вот так же осаживает Горбачева. В Вашингтоне немало магазинчиков с левым уклоном различного градуса. Недавно я шел мимо одного из них, в 10 минутах ходьбы от Белого дома, между прочим, и увидел в витрине сатирический плакат. Он назывался «Анатомия нашего президента». На нем был изображен Рональд Рейган в трусах. Надписи и стрелочки обозначали его органы. «Уши президента», — гласила одна надпись. «Левая не действует, президент внимает только звуком справа». «Руки президента чрезмерно развиты». «Сердце президента работает ритмично, потому что он спит 18 часов в сутки». Разумеется, чем ниже шли стрелки, тем сомнительнее становились надписи. Это Америка. Сомневаюсь, что британские смутьяны выставят в таком виде свою королеву или французы Миттерана. В Европе еще сохранилось традиционное почитание первого человека страны. Рейган – американец, и его это не очень-то волнует. Должен сказать, что этот президент вообще, как мне кажется, неплохой парень. Когда пуля ублюдка попала ему в грудь, на лице его не мелькнуло даже тени страха. Это видела вся страна сотни раз в бесконечных повторах. Удар в грудь, и вслед за этим лишь жесткий взгляд, откуда атакуют. Известно, что лидер одной другой большой страны в обстоятельствах менее серьезных сходил под себя. Походкой и жестикуляцией президент почему-то напоминает мне моего покойного друга Статиса, отличного графика и пловца. У него неплохое чувство юмора и даже самоиронии, поистине уникальное качество для государственного деятеля. На последних выборах американцы продемонстрировали свое отношение к этому, как один репортер выразился, конечному продукту Голливуда. После пятилетней жизни здесь смешно встречать в советских газетах выражение «американская машина пропаганды». Тем более смешно читать, что администрация Рейгана манипулирует этой машиной. Знаю по собственному опыту, как трудно советскому человеку до конца уяснить, что американские средства информации, за исключением только сравнительно небольшого правительственного информационного агентства, не имеют никакого отношения к правительству, а напротив, как бы противостоят ему. Порой становится не очень-то приятно наблюдать, как газетчики и репортеры телевидения чуть ли не преследуют президента, ловят его на каждом слове, сообщают даже результаты его последнего медосмотра, пересчитывая все лимфоциты и эозинофилы, вслед за хирургами лезут президенту в кишки. В СССР кишки вождя – высшая государственная тайна. Комментаторы ТВ считают своим долгом прежде всего поставить под сомнение любое заявление президента. Сначала усомнимся, а потом поговорим. Вот принцип. Например, если президент говорит, что надо улучшить дисциплину в школах, по телевидению тут же сообщается, что в этом нет никакой нужды, что в школах и так все в порядке. Без сомнения, если бы он сказал, что дисциплина хороша, тут же показали бы всякую гадость. В интеллигентских кругах возник определенный стереотип леволиберального фрондерства. Чтобы сказать в адрес президента несколько положительных фраз, надо, в общем-то, обладать каким-то уровнем независимого мышления. Русским эмигрантам поначалу все это кажется катастрофичным, но потом они начинают думать, что, может быть, именно на этом разномыслии и зиждется американская мощь с ее гибкостью и взаимозаменяемостью частей. Любопытно, что в антирейгановском раже советские газеты нередко перепечатывают американские статьи, бьющие по президенту, и на тех же своих страницах убеждают читателей, что Рейган задушил малейшие проявления свободы. Иные из антирейгановских сатирических плакатов в окнах левых книжных лавок бывают не лишены остроумия, другие отличаются изрядной тупостью. Недавно я видел одну такую карту. «Мир согласно Рейгану». На ней изображен был, например, огромнейший Тайвань и съежившийся коммунистический Китай. Огромная Польша с надписью «Солидарность» подавляла мелкие страны Европы, охваченные пацифизмом. Отечество для палестинцев было найдено в Северном Ледовитом океане. Над СССР было написано «Страна безбожных лгунов». Простите, ребята, но в последнем случае ваша ирония, как унтер-офицерская вдова, сама себя высекла. И все-таки я не все понимаю, если не сказать большего. Американская демократия, видимо, основана на психологических структурах, мне неведомых. Впервые с самого начала наблюдаю избирательную кампанию. К моменту написания этой строки в ней начинается очередной скандал. Первое в истории страны выдвижение женщины на пост вице-президента вызывает общенациональную эйфорию, а через пару недель газеты и телевидение с азартом начинают выяснять запутанные финансовые дела ее мужа. С экрана ей задается вопрос: «Что вы там прячете, мэм?» Но в то же время многотысячные толпы встречают ее восторженными воплями, а серьезные политики говорят, что каким бы ни оказалось раскрытие финансовых махинаций, оно не повредит ее шансам на выборах. Нам, американофилам из СССР, кажется, что демократический процесс должен осуществляться какой-то особой породой безупречных людей, а он, между тем, осуществляется людьми обычными, среди которых есть и глупцы, и показушники, и честолюбцы, а чаще всего людьми, в которых чего только не намешано. Народу приходится делать отбор среди всех этих качеств. Проблема выбора, столь часто встающая перед американцами, кажется нам, людям, уставшим от тотального политического обмана, тяжкой ношей. Один огромный всеобщий обман, конечно, проще массы всевозможных маленьких приемов и уловок.